Глава 7. Академия молодых девиц. Оставшись один в Лондоне, без друга, без дела, без денег, Шелли впал в отчаяние. Он проводил дни в своей комнате, слагая меланхолические стихи или переписываясь с Хоггом. Вечером, не зная, чем заняться, он ложился в 8 часов, только во сне замирала его вечная мысль о постигших его несчастьях. Как только он давал волю мечтательности, образ прекрасной и непостоянной кузины водворялся в его душе и мучил его. Он пробовал прогонять мучивший его образ с помощью силлогизмов. «Я любил ее», — говорил он себе, — «но душа ее изменилась, стала другой, следовательно, той, которую я любил, более не существует, ибо я любил ее душу, а не ее тело. Я бы с таким же основанием мог говорить о любви к червям, которые когда-нибудь зародятся в разлагающемся теле возлюбленной». Это рассуждение показалось ему в такой же мере основательным, что он удивлялся, почему оно не доставляет ему никакого утешения. Денежный вопрос становился серьезным. Мистер Тимоти не подавал никаких признаков жизни. Встретив его случайно на улице в Лондоне, Шелли вежливо справился о его здоровье, но получил в ответ взгляд мрачный, как грозовая туча, и величественный поклон: «Ваш покорнейший слуга, сэр». К счастью, сестры не забывали его и посылали ему свои карманные деньги. Только на эти деньги он и жил. Елизавета Филдплесси была под строгой охраной и не могла видеться с братом, но обе младшие были отданы пансионерками в академию для молодых девиц мистрис Феннинг в Клафаме. И воспитанницы мистрис Феннинг вскоре познакомились с прекрасными глазами, открытыми рубашками и развивающимися кудрями брата Эллен Шелли. Он приходил с карманами, набитыми сухарями и изюмом, и перед кружком молоденьких барышень, слушавших его с восхищением, принимался обсуждать вечные вопросы. Он задался целью просветить самых хорошеньких. Ему была несносна мысль, что эти хорошенькие личики останутся под властью предрассудков. Особенно он восторгался светлыми волосами и нежным румянцем лучшего друга своих сестер, прелестной Гарриет Вестбрук. Это была молодая девушка 16 лет, маленькая ростом, но чудесно сложенная, с выражением невинной веселости и восхитительной свежести. Она сделалась очень полезной, когда мистрис Феннинг, следуя приказаниям, полученным от мистера Тимоти, потребовала, чтобы посещения стали реже. Гарриет, родители которой жили в Лондоне, выходила каждый день утром и вечером, чтобы из дому пойти в пансион. Она передавала посылавшиеся деньги и лакомства, и, естественно, что отшельник на Полланд-стрите скоро с нею подружился. Отец Гарриет Вестбрук был прежде содержателем кофейной. Своей дочери он пожелал дать воспитание дочери джентльмена. Мать ее умерла, и наблюдала за нею сестра ее, Элиза, девица уже не первой молодости. Можно себе представить, до какой степени семья Вестбрука интересовалась этим сыном баронета, наследником громадного состояния, и прекрасным, как бог, жившим в маленькой комнате и питавшимся хлебом и сушеными фигами, которому младшая Вестбрук приносила карманные деньги его сестры, чтобы не дать ему умереть с голоду. Элиза настойчиво пожелала видеть героя, и Гарриет привела его. Старшая дочь содержателя кофейной несколько напугала Шелли своим видом. Она была суха и худа, на мучнисто-белом лице, испещренном шрамами, смотрела пара тусклых, невыразительных глаз. Над этим возвышалась масса черных волос. Мисс Элиза Вестбрук особенно гордилась своими волосами. Ее напыщенные, натянутые манеры составляли поразительный контраст с простотой постоянно смеющейся младшей сестры. Но Шелли скоро забыл о первом впечатлении, когда увидел, что эта зрелая девственница проявляет к нему дружеские чувства. Старшая сестра не только не противилась, как этого можно было опасаться, визитом Гарриет к Шелли, но сама предложила сопровождать ее для соблюдения приличий. И часто, когда мистер Вестбрук отлучался, приглашала Шелли обедать. Окончательно она покорила сердце молодого философа, когда попросила его, чтобы он также взялся за ее просвещение и стала читать под его руководством философский словарь. Прогулки Гарриет с Шелли были довольно скоро замечены в Академии молодых девиц. Одна из учительниц обратилась к ней с советом быть осторожнее. Этот молодой мистер Шелли известен смелостью своих взглядов. Весьма вероятно, что его нравственность не лучше, чем его идеи. У Гарриет было отобрано письмо, наполненное самыми опасными рассуждениями. Корреспондентки атеиста пригрозили удалением из школы. Все дочери джентльменов отвернулись от дочери содержателя кофейной, и пребывание в школе сделалось для нее очень тягостным. Однажды, когда Шелли по обыкновению сидел один и читал, Элиза прислала сказать ему, что Гарриет нездорова, и пригласила его прийти посидеть с больной. Он нашел Гарриет в постели, очень бледной, но более красивой, чем всегда, с ее распущенными каштановыми волосами. Мистер Вестбрук поднялся наверх, чтобы поздороваться с Шелли, который, увидев его, был очень смущен. Каково бы ни было его отвращение к предрассудкам, ночной визит в комнату молодой девушки ему самому казался нескромным. Но мистер Вестбрук был любезен, чрезвычайно любезен. «Сожалею, что не могу остаться с вами, но у меня внизу друзья. Если бы вы пожелали присоединиться к нам несколько позднее...» Шелли поблагодарил и отказался. Друзья мистера Вестбрука внушали ему страх. Он уселся у постели Гарриет рядом с Элизой, чрезвычайно красноречивая в этот вечер, она долго говорила о любви. Но скоро Гарриет стала жаловаться на сильную головную боль. Она не могла перенести шум разговора. «В таком случае я спущусь вниз», — сказала Элиза, — «и оставила детей одних». Шелли остался до половины первого, пока друзья мистера Вестбрука смеялись и пили внизу. На следующий день Гарриет стала лучше. С тех пор, как он в своем изгнании мог встречаться с молодыми девушками и развивать их ум, Шелли чувствовал себя менее несчастным. Однако он страдал от разлуки с сестрой Елизаветой. Она даже не отвечала больше на его письма. Он спрашивал себя, не держит ли ее под замком, и во что бы то ни стало хотел вернуться в Филдплесс, чтобы ее увидеть. Некоторое время у него была мысль вернуться туда по американски явочным порядкам. Что будет, если он отправится туда без предупреждения, водворится там и на проклятие мистера Тимоти будет отвечать только молчанием? Но все устроилось гораздо проще, когда брат мистерис Шелли, капитан Пильфольд, весьма кстати прибыл, чтобы снабдить своего племянника исходной траншеей, в которой он нуждался для атаки на Филдплесс. Капитан Пильфольд был старый моряк, храбрый весельчак, который командовал фрегатом под начальством Нельсона у Трафальгара и бесконечно предпочитал своего восторженного племянника напыщенному бон-вивану Тимоти. Был ли Перси верующим или скептиком, капитану это было совершенно безразлично. Но у мальчика была воля, а это главное. Он пригласил его к себе в свое имение Кукфилд в 10 милях от Филдплесса и оказал ему превосходный прием. Признательный Шелли предложил заняться просвещением своего хозяина, и капитан оказался таким превосходным учеником, что через 8 дней удивлял деревенского пастора и доктора своими зажигательными силлогизмами. В Кукфилде Шелли познакомился с местной учительницей, мисс Хитченер, довольно красивой девушкой с римским профилем, приближавшейся к 30-летнему возрасту. Мисс Хитченер была республиканка. В городе она имела репутацию романтической и ученой особы. Со своей стороны она жаловалась, что никто ее не понимает. Шелли, которому она понравилась своим оппозиционным настроением, с грустью заметил, что она осталась деисткой, и предложил ей обмениваться письмами, в которых постарается излечить ее от этой слабости. Она согласилась. Тем временем храбрый капитан Пильфольд отправился, чтобы смело взять на абордаж Тимоти. Он возымел остроумную мысль вовлечь в свое предприятие герцога Норфолка, политического главу либеральной партии, и снобизм восторжествовал над тщеславием отца. Шелли мог возвратиться в Филдплес со всеми военными почестями. Ему назначили ежегодное содержание в 200 фунтов без всяких условий. Наконец он мог свидеться с Елизаветой, но нашел ее до такой степени изменившейся, что был поражен. Она была веселее, живее, чем прежде, но невероятно легкомысленна. Он ее знал серьезной энтузиасткой, теперь она была равнодушна к идеям, занята только детскими забавами, балами, пустыми разговорами, она жила только для света. Он попытался показать ей, как прежде, письма Хогга. «О, вы, ваш безрассудный друг, все люди, которых я знаю, считают вас сумасшедшими». После этого она заговорила о браке, она об этом только и думала, Шелли это показалось отвратительным, неужели она забыла их совместное чтение, здравые идеи Годвина? «Брак отвратителен», — сказал он ей, — «я чувствую тошноту, когда думаю об этой ужасной цепи, самой тяжелой, какую только выковали люди, чтобы связать души, сознающие свое достоинство. Религиозное неверие и свободная любовь также необходимо соединены между собой, как религия и брак. Люди чести не нуждаются в законах. Ради Бога, Елизавета, прочтите церковную службу при совершении брака, и вы увидите, может ли порядочный человек подвергнуть любящее и любимое существо подобному унижению. Но вы, однако, хотите, чтобы я вышла замуж за вашего Хогга. Да, но не перед священником и не по законам, созданным людьми. Выйти замуж свободно и по любви, которая будет исполнять роль верховного жреца. Вот какие советы вы даете сестре Перси, — сказала Елизавета с негодованием. Бесполезно было надеяться убедить ум, впавший в неизлечимое легкомыслие, зачем обманывать самого себя. Она погибла, совершенно погибла. Зараза нетерпимости охватила и ее. Ее теперь интересуют только условные требования света и всякие глупости. Она хотела бы от меня, чтобы я, как полагается брату в свете, помог ей в ее охоте за мужем, но нет. Он возвратился в Филдплес только для того, чтобы повидать сестру. Ему не оставалось ничего больше, как уехать оттуда. В приглашениях у него недостатка не было. Капитан Пильфольд охотно принял бы его в Куксфилде. Вестбрук, отец, собирался провести вакации в горах, и его дочери умоляли Шелли присоединиться к ним. Хогг просил его приехать и провести месяц в Йорке, и это приглашение соблазняло его больше других. Но мистер Тимоти, который без сомнения придавал какое-то символическое значение разлучению двух оксфордских преступников, был бы крайне недоволен этим новым сближением, и так как первая четверть обещанного пенсиона подлежала выплате 1 сентября, то надо было быть терпеливым. Хог писал в шуточном тоне, что без сомнения красивая Гарриет Вестбрук взяла верх над старым другом. «Ваши шутки меня забавляют», — ответил Шелли. «Если я имею хоть какое-нибудь представление о том, что такое любовь, то я в настоящую минуту никого не люблю. Но я получаю письма от Вестбрук, которые ценю высоко». Пока он колебался, куда ему поехать, он получил приглашение от кузена своей матери, предложившего ему гостеприимство в уединенном уголке Уэльса. Таким образом, он мог сделать экономию в ожидании своего пенсиона, и он согласился. Проезжая через Лондон, он хотел повидаться с мисс Хитченер и позавтракать вместе с ней, но учительница с римским профилем боялась, что встреча не будет соответствовать приличиям. Затем между нею и мистером Шелли такое неравенство в общественном положении. Мистер Шелли пришел в негодование от этой мысли и написал прекрасное письмо о равенстве. Мисс Хитченер в этом письме была названа сестрою его души. Она стала думать, что леди Шелли совсем недурно звучит, и принялась глядеться во все зеркала.